К исходу шестого часа на иных кораблях на вид живого места не было. Флагманы, цесаревич и пересвет, порой совершенно пропадали в клубах бурого черного дыма. Шимоза иногда подкрашивала картину зеленоватым, ядовитым. А сквозь завесу гари пробивались всполохи ответных выстрелов, попаданий разрывов, огненные языки пожаров. Летели куроченные обломки. Все, до чего могли достать фугасы. Железо надстроек, дерево шлюпок, обшивка труб, дефлекторы вентиляторов, части рангоута, листы и стальные тросы дополнительного блиндирования, которые, кстати, честно отрабатывали свое предназначение. Постепенно, когда и наскоро что-то удавалось починить, выходила из строя артиллерия. Правый борт ретвизана отстреливался лишь парой 12 и 6 дюймовок. На победе замолкли одно 254-мм и три 152-мм орудия. Пересвет, которому основательно доставалось, на время прекратил огонь носовой башней, а средний калибр на стреляющий борт совсем заткнулся. Под градом беспощадных осколков комендоры, матросы, кувалдами и матом пытались хоть что-то привести в годность. Артиллерия Севастополя практически не пострадала, тогда как огневая мощь Полтавы убыла на треть. После поднятия эскадренного хода до 15 узлов, впоследствии сниженного на 1,5 узла, эта парочка начала отставать, поначалу собрав на себя огонь сразу 5 кораблей противника. Однако Тога рвался обойти вражеский строй, и вскоре 2 концевых броненосца русской колонны сцепились с хвостом японской. Это привело к тому, что Нисин, схлопотав подряд 3 разнокалиберных снаряда, дымящей грудой железа на месте кормового мостика, на время покинул строй, ускользая из-под накрытий. Вынужден был, поеживаясь, вилять на курсе Якума, которому пришлось терпеть всю мощь кормовых ракурсов Севастополя. Осунувшийся было с северных румбов «Осама», напоровшись на залпы доселе необстреливаемых левых бортов концевых русских, поспешил отвернуть. Потянув за собой шлейф дыма, герой Чемульпо теперь боязливо огибал побоище, норовя в итоге пристроиться в строй кильватера первого отряда. Что касается главных броненосных сил Тога, то и тут первая Тихоокеанская не осталась в долгу. Более того, по ошибке японского адмирала именно Микаса пострадал больше всего, по мере опережения последовательно подставляясь под огонь всей русской колонны. Самому же Хэйхатира чертовски везло. Снаряд большого калибра, разорвавшись на переднем мостике, разметал окружение адмирала, оставив самого с небольшим ранением. Но уже молчали обе башни главного калибра, покрытые копотью и оспинами попаданий, даже не ворочались. Да и бортовые казематы Микасы, что ранее вызывали нарекания по защищенности, выдохлись до едва ли не единственной уцелевшей палящей 6-дюймовки. В целом распределение огня 6 на 6 давало свои положительные результаты. Ни один из японских кораблей не избежал ответного огня. Ни один не вел стрельбу в тепличных условиях необстреливаемого. Ко всему японская «Шимоза» подыгрывала за русских. Помимо повреждений от вражеских снарядов имелся ущерб от собственных. У «Сикисимы» носовая башня красовалась огрызком одного орудия из-за детонировавшего в стволе снаряда. «Асахи» мог похвастаться сразу 2 обрубками на корме. В общей сложности японцы лишились более трети своих орудий, в том числе и главного калибра. Имелись и другие повреждения, включая пробоины ниже ватерлинии. Впрочем, с вполне переносимыми затоплениями. Тем не менее, Тога полагал ситуацию, если не критической, то близкой к тому, или мягче, патовой. Дальше будет надрывное перетягивание каната, без явного результата, с тяжелыми последствиями. «С далеко идущими последствиями», — безрадостно подчеркнул адмирал, не обращаясь ни к кому. «Для себя. Гайдзины укрылись в своих бронированных коробках, и не пробить эту крепость, не вытащить их из щелей, не представляется возможным». Понимал, что лукавит, опуская тот момент, что у моряки Микадо, пожалуй, кроме него, части офицеров и пожарных партий, в основном без нужды на палубу не высовывались, о людских потерях адмирала не информировали, не до того. Глядя на чужие корабли, сравнивая даже издалека в бинокль, неизменно казалось, что они терпят больше от огня, нежели свои. Однако тонуть ни один из них не собирался. Даже затопление особых кренов или дифферентов у противника не замечалось. «Впрочем, как и по японской эскадре», — признал Тога. Будет сэру Уильяму материал для отчета в Адмиралтейство и пища для размышлений. Современные мощные корабли оказались крепче, чем сила оружия, которое они несут. По крайней мере, артиллерийская. Вопрос, как действовать дальше? Ринуться на сближение, вынудить отвернуть, выведя что-то из вражеского строя, а возможно и утопив, вплоть до тарана, ценой гибели или серьезных повреждений своих кораблей, что наверняка случится, Хейхатира считал неприемлемым. Сравнивая на перспективу, Тога находил за русских единственный весомый аргумент. У них был резерв на Балтике. У Японии лучшая материальная база для починки судов в портах метрополии и прозрачные обещания британцев. Напоминание о возможной помощи англичан скорее укололо, нежели успокоило. Японский командующий терялся в выборе. Совершить еще попытку в ранее выбранной тактике маневрирования с охватом головы русских? Тактики далеко не безупречны в исполнении, надо сказать. Или продолжать кильваторный бой и ожидать чего?